войдите же. Мадам, мадам, там в библиотеке труп. Что? Какой труп? А? Мэри! Мэри! Убежал. Артур, проснись, Артур. Артур, ты слышал, что сказала Мэри? Ну, разумеется. Да послушай же ты, Мэри сказала, что в библиотеке лежит труп. Кто сказал? Мэри. О, ну, вздор, дорогая. Тебе все приснилось? Нет, Мэри входила сюда. В самом деле, она это сказала. Это же полнейшая чепуха. Вовсе нет. Ну, полно, милая. Во всем виноват полицейский роман, который ты читаешь на ночь. Перестань. В нормальной жизни я об этом не слыхал. А вот теперь, возможно, увидишь воочию. Вставай и пойди туда. И не подумаю, Долли. Твой кошмар переплелся с действительностью. Так случается. Хватит, Артур. Вставай и спустись вниз и разузнай все. Ну, хорошо. Пойду. Алло, полицейский участок. Констебль Пелк слушает. Откуда говорят? А, из замка Госсингтон. Доброе утро, сэр. Чем могу быть полезен, сэр? О, простите, не расслышал. Вы сказали труп? Очень хорошо. Неизвестная вам женщина? Отлично. Можете на меня рассчитывать, сэр. Ну, что еще стряслось? В библиотеке главного судьи округа полковника Бентри обнаружен труп молодой особы. А кто она такая? Полковник уверяет, что не имеет понятия. А что же она тогда у него делала? Подожди минуту. Алло, инспектор Слэк? Докладывает констебль Пелк. Получил сообщение, что сегодня в замке Госсингтон обнаружен труп молодой женщины.